Тем временем возникли новые осложнения. Останки кораблей первого ряда достигли кораблей второго ряда. Автоматизированные системы обороны открыли по ним огонь из лазеров и рельсовых пушек. Но летящие навстречу разнокалиберные фрагменты представляли собой жидкий металл, скрывающийся под тонкой и едва застывшей оболочкой. Когда в них попадали, они разлетались со ослепительным фейерверком. Вскоре второй ряд кораблей отделил себя огненным барьером, идущим параллельно темно-красной реке крови. Повсюду сверкали разрывы, казалось, что со стороны невидимого противника поднимается огненная волна. Куски металла летели с плотностью града, и системы обороны не успевали справиться со многими из них. Обломки достигали кораблей и ударялись о корпус. Эти столкновения наносили ощутимый ущерб. Броню многих кораблей хорошенько потрепало, а некоторые получили пробоины. Заверещали системы разгерметизации. Такое неистовое сражение с металлоломом, конечно же, не осталось незамеченным. Но и люди, и компьютеры заблуждались, считая, что корабли флота стреляют по врагу, а он отвечает им тем же. Ни один человек, ни одна машина не придали значения крохотной фигурке смерти. А она уже приступила к атаке на второй ряд. Так что, когда капля нацелилась в ганг, вся сотня кораблей второго ряда оставалась в гибельном линейном строю. Блеснув как молния, за 10 секунд зонд пронзил 12 кораблей. Ганг, Колумбию, Правосудие, Масаду, Протон, Янди, Атлантику, Сириус, Благодарение, Атаку, Хань и Бурю. Как и в первом ряду, каждый корабль разогревался до красна от удара, потом его охватывал термоядерный пожар, а затем миллион тонн расплавленного металла взрывался. Линия беспощадно уничтожаемых кораблей была похожа на Бигфордов шнур длиной в 2000 километров. Фитиль горел так интенсивно, что позади него не оставалось ничего, кроме багрово-красной золы. Через 1 минуту и 21 секунду сотня кораблей во втором ряду превратилась в ничто. Пробив последний в ряду корабль, Мэйдзи, капля совершила еще один резкий поворот и полетела в первый корабль третьего ряда — Ньютон. Разрушения во втором ряду породили очередную волну обломков, теперь летевших к третьему ряду наравне с застывшими кусками металла первого ряда. К этому времени большинство капитанов уже запустили двигатели и активировали оборонные системы. Теперь корабли уже не располагались на прямой линии, но далеко от нее отойти не успели. Капля прошила Ньютон, а потом резко сменила курс. За мгновение ока она проскочила 20 километров, отделявшей Ньютона от просвещения, отклонившегося от линии строя на 3 километра. Затем она повернула снова, нацелившись в меловой период, сдвинувшийся в противоположном направлении, и пробила его. Зонд летел по ломаной траектории, не снижая скорости в 30 километров в секунду, и один за другим разрушал корабли третьего ряда. Впоследствии аналитики изучили траекторию капли и поразились, что каждый поворот зонда был резким, без радиуса, в котором поворачивают корабли людей. Этот дьявольский маршрут доказывал существование космического двигателя, недоступного пониманию земных ученых. Капля перемещалась как невесомая тень. Ее не беспокоили законы физики. Она была острием пера в руке Бога. Во время атаки третьего ряда зонд маневрировал 2-3 раза в секунду, словно игла смерти, вышивающая узор разрушения на сотни кораблей. Капле понадобилось всего 2 минуты и 35 секунд, чтобы расправиться с кораблями третьего ряда. К этому моменту все корабли запустили свои двигатели. Строй развалился, но капля продолжала преследование, нападая на беглецов. Разрушение пошло медленнее, но от 3 до 5 мини-солнц горели постоянно. В их ослепительном мертвенном сиянии факелы корабельных двигателей казались лишь слабенькими светящимися точками, и весь флот напоминал теперь рой перепуганных светлячков. Боевая командная система флота так и не обнаружила подлинный источник угрозы. Все ресурсы были брошены на поиски предполагаемого невидимого флота противника. Впоследствии военные изучили разрозненную массу информации, передаваемой с кораблей, и установили, что первыми об истинной природе нападения догадались 2 низших офицера азиатского флота. Одним из них был мичман Джао Синь, помощник классификатора целей на Бэйфане. Другим был капитан Ли Вэй, оператор электромагнитного оружия второго класса на Ваньнянь-Куньпэне. Вот запись их переговоров. Джао Синь. «Бэйфан ТР-13 вызывает Ваньнянь-Куньпэн, ЕМ-986. Бэйфан ТР-13 вызывает Ваньнянь-Куньпэн, ЕМ-986». Ли Вэй. «Говорит Ваньнянь-Куньпэн, ЕМ-986. Учтите, что на этом уровне секретности телефонная связь является нарушением устава». Джао Синь. «Это Ли Вэй. Говорит Джао Синь. Тебя-то я и искал». Ли Вэй. «Приветствую. Рад, что ты еще жив». Джао Синь. «Капитан, есть дело. Я тут обнаружил кое-что. Информацию надо передать в штаб, но моих полномочий для этого не хватит. Не поможешь?» Ли Вэй. «У меня тоже на это не хватит полномочий. В штабе сейчас и без нас хватает информации. Что ты хочешь им послать?» Джао Синь. «Я изучил сцену боя в видимом спектре». Ли Вэй. «Тебе разве не приказано работать только с данными радиолокаторов?» Джао Синь. «В этом-то и загвоздка. Я проанализировал записи в видимом спектре, рассчитал векторы скоростей и знаешь, что обнаружил? Знаешь, что на самом деле происходит?» Ли Вэй. «Что?» Джао Синь. «Не подумай, что я свихнулся. Ты же меня знаешь, мы давние друзья». «Ты крепкий орешек. Твоя крыша поедет последней. Так что же там такое?» «Так вот, это у всего флота крыша поехала. Мы нападаем сами на себя». «Дальний рубеж обстрелял Юаньфан. Юаньфан напал на Сирену, Сирена на Антарктику, а Антарктика...» Ли Вэй. «Да ты совсем охренел!» «Происходит вот что. А нападает на Б. После нападения, но прежде чем взорваться, Б нападает на В. В точно так же нападает на Г. Каждый подбитый корабль атакует своего соседа. Черт побери! Это как инфекция, как эстафета смерти. Просто безумие!» Ли Вэй. «Какое они применяют оружие?» Джао Синь. «Не знаю. Я обнаружил на снимке снаряд, но он до того крохотный и летит так быстро. Намного быстрее, чем шарики наших рельсовых пушек. И он невероятно точно попадает каждый раз прямо в топливные баки». Ли Вэй. «Перешли мне все фотографии и расчёты». Джао Синь. «Готово. Я выслал исходные данные и анализ векторов. Посмотри же сам, черт возьми». Рассуждения мичмана Джао Синя выходили за рамки служебных инструкций, но он вплотную подобрался к разгадке. Ли Вэй просмотрел его расчеты за полминуты. За это время погибло еще 30 кораблей. Ли Вэй. «В данных по скорости есть что-то странное». Джао Синь. «По какой скорости?» «Я говорю о скорости небольшого снаряда. При выстреле с каждого корабля он движется чуть медленнее. Затем во время полета разгоняется до 30 км в секунду и попадает в цель. Перед выстрелом по следующему кораблю, незадолго до взрыва, скорость немного падает. А потом он снова ускоряется». «Ну так и что?» «Мне кажется, что это чем-то похоже на сопротивление среды». «Сопротивление среды? О чем ты?» «Каждый раз, когда этот снаряд пробивает цель, трение о препятствие его притормаживает». «Теперь я понял. Я же не дурак. Ты сказал, этот снаряд и пробивает цель. Это всего один объект?» «Выгляни наружу. Взорвалась еще сотня кораблей». Переговоры велись не на современном языке флота, а на китайском 21 века. По их речи было очевидно, что оба офицера — проснувшиеся. Не так уж много проснувшихся служило во флоте. Большинство из них вывели из гибернации в ранней молодости, но у них так и не развилась способность современных людей к впитыванию больших объемов информации. Поэтому им поручали только второстепенные задачи. Лишь позднее выяснилось, что большая часть офицеров и рядовых, проявивших самообладание и благоразумие посреди руин флота, были проснувшимися. Этим двум офицерам, например, даже не доверяли пользоваться самым эффективным оборудованием корабля, но тем не менее они провели замечательный анализ. Догадки Джао Синя и Ли Вэя не достигли боевой командной системы, но компьютерный анализ характера боя уже двигался в верном направлении. Осознав, что невидимого вражеского флота, придуманного компьютером, не существует, система переключила усилия на анализ общей картины боя. Проведя поиск и корреляцию в огромном объеме данных, боевая командная система флота наконец убедилась, что капля продолжает существование. Изображение, обнаруженное на видеозаписи, не отличалось от прежних фотоснимков, за исключением ореола работающего двигателя на конце. Зонд сохранил идеальную форму капли. Только цвет его теперь менялся. В зеркальной поверхности стремительно несущегося аппарата отражалось то пламя термоядерных взрывов, то свечение расплавленного металла. Ослепительно-белое сияние сменялось зловеще багровым, и тогда зонд становился похож на каплю пылающей крови. Дальнейший анализ уже опирался на компьютерную модель его траектории.